Сразу скажу, Яцина Павел жмотовила говенная. Здравствуй, дорогой мой прыщавый дружок, мать твою. Вот мы снова встретились с тобою. Ты уже давно, падла, ждал, когда же в конце концов выйдет вторая часть нашумевшей, наскандалившей и заебавшей всех соседей тёп-оперы «Спящая красавица». А те, кто не слышал этого фуфла, скажу вам просто краткое содержание этого дерьмища. Во, бля! Я негру дала, дала. Ну, пиздец, это нехорошо. Дала. Понимаешь? Дала. Понимаешь? Негру дала. Ну, просто у меня нет слов. А сейчас, товарищи, выступает Эдита Пьеха. Володя, иди ты нахуй. Сейчас будет петь красная плесень, понял? Иди ты нахуй, иди ты нахуй, иди ты нахуй. Во, бля! Да, красота. И вот что я хочу еще сказать, товарищи. Относительно красной плесени. Красной плесени играют одни волохи. Эти хулиганы только что заехали в там в колуарах. Мне в пятах, бля. Во, бля! И это неприятно. И это вызывает озабоченность. Понимаете ли ты? Или вы? Короче говоря, вы все врубаетесь. Если вы придете туда на концерт, то вам как чебуратору нахуй оторвут уши, дадут пятак и спиздят тромбон. Пиздишь ты, старуха. Есть о чем задуматься. И спиздят тромбон. Есть о чем задуматься. И спиздят тромбон. Экси записал. Так, подожди, какие там фразы я говорил? Слушайте, где мои слова? Где слова? Да, красота. А, вот слова. Ну, пиздец. Красная плесень всегда была в авангарде борьбы с наркоманией, сквернословием и порнографией, блять. Понимаешь, блять. Fuck all DC. Понимаешь. Я нахуй не срались. Английские песни. Ну пиздец. Да я сейчас громче спою и покруче песню «Иванушек, пьяные тучи». Хотя нет, спою я со сцены сейчас песню про кукол и про унитаз. Ну что ты, любимый, ведь я же святая. Ты хочешь садить мне? Ну я прям не знаю. Но впрочем, всади. Можешь прямо сейчас. Ну пиздец. Экси записал. Сразу скажу, Яцина Павел жмотовила говенная. Сага, я здесь. А шо, ебаный в рот, говорить надо. Сюда, да. Здравствуйте! В эфире радиостанция «Шлемы Мамайского». К нам приходят килограммы писем с вопросом, когда и где красная плесень дает свои концерты. Наш специальный корреспондент Сара Абрамовна связалась и вошла в контакт с представителями этой группы. И не выходя из контакта, выяснила, что ближайший концерт плесени пройдет в Москве 21 июля этого года. На концертном зале «Балтика», метро «Сходнинская» в 19 часов. На концерте, как и обычно, будут продаваться майки, значки, фуфайки, плакаты и лыжи, а также, естественно, нашумевшая книга «История красной плесени в картинках». «Разукрай сам» часть третья называется. Осколки разбитой аппаратуры, как и всегда, разойдутся на сувениры. Вход на концерт представителям прессы, радио, телевидения, а также общества глухих воспрещен. Для тех, кто в танке. Повторяем, это была реклама концерта «Красной плесени», которая пройдет, где бы вы думали, в Москве 21 июля 98 года в зале «Балтика», метро «Сходнинская». Только пот сможет не понять этот базар. Сара, я все сказал, да? Солнышко мое, пошли кушать мацу.